Наверняка артефакт будут просить в оплату, сделал странный вывод крестный. Ты с этим поосторожней, тут же забеспокоилась мама. Джеймс говорил, что даже если все сделать правильно, совсем не обязательно получится настоящий артефакт, а не просто некоторое время работающая конструкция. И еще, даже если у тебя получилось 10 настоящих артефактов, 11-й может выйти обычной поделкой. Интересно. Девочка из магазина артефактов называла артефактом любой магический, ну пусть будет, прибор. Она лишь уточняла срок их службы. А жена артефактора из клана Поттер артефактами считает только вечные, а все остальное называет конструкцией или поделками. Конечно, она цитирует мужа, но видно же, что полностью разделяет его мнение. Вывод. Либо в магазине посетителям лапшу на уши вешают, либо некоторые и планку, и нос повыше задирают. Но с обещаниями действительно стоит быть осторожнее. Если мистер Беннет прав, и длительная работа с артефактом повышает его качество, то нужно на изготовление просить больше времени. Дальше, я почему-то уверен, что и браслеты, и зеркало, и даже подглядыватель в прошлое, вечные, то есть настоящие артефакты. Но все их я делал для себя, даже браслеты. И что-то мне подсказывает, что пока Петтигрю на свободе, мне не составит труда сделать еще один артефакт, например, для Светы. Но вот для кого-то другого вряд ли. А уж когда Петтигрю поймают, и вовсе ничего не выйдет. Ведь однажды мою работу могут использовать против крестного. Но как при такой важности личной мотивации можно вообще работать на заказ? Мам, а папа брал заказы на артефакты? Нет, тряхнула волосами мама. Он пару раз продавал защитные артефакты, сделанные для себя, а себе делал замену. Заказы же Джеймс брал лишь на поделки. Логично. С Джамбилли я, конечно, поговорю, но на всякий случай надо иметь варианты. К обеду мы вернулись в замок. По пути я выхватил из толпы девочек с желтыми шарфиками Свету. Ничего не знаю, сегодня мне можно. Мои гости и во время прогулки вызывали всеобщую заинтересованность, а тут и вовсе откровенно пялились. Ну еще бы, оборотень, маг сбежавший из Азкабана, и ведьма, остановившая Волан-де-Морта. Приманка на любой вкус. Мама почти беззвучно выругалась. Ничего-ничего, через годик они успокоятся. А сейчас оно даже полезно, весело проговорил Сириус. Римус мог бы уточнить, что в его случае и не полезно, и не успокоиться, но не стал. Зачем лишний раз напоминать, как прошел экзамен? Спросила мама подбежавшего Рона, будто и сейчас была старостой Гриффиндора. А, порядок, ответил Рон. Не мог вспомнить имена всех вождей восставших гоблинов, пришлось кое-какие придумать. Все нормально, успокоил ее Рон, даже не задавшись вопросом, по какому праву его допрашивают. У них у всех были имена типа Бодрат Бородатый, Грых Грязный, так что ничего страшного. Мама была не согласна, но Сириус обозвал ее старостой Эванс, и мама раздраженно зашипела, а я вспомнил про другую, не бывшую, а будущую старосту, и спросил, а где Гермиона? Тут уж зашипел Рон. Вон она, с Виктором Крамом, махнула Света в сторону слизеринского стола. Видимо, догадалась по аналогии, куда смотреть. Шипенье Рона мне понятнее не стало, но я с удовольствием полюбовался на слизеринский стол, где Гермиона сидела в окружении Крамов, а рядом с матерью Виктора наблюдалась перекошенная рожа Малфея, дальше следовала не менее перекошенная рожица Паркинсон. Красота! Мы весь день гуляли вокруг замка и вернулись в большой зал только к вечернему пиршеству. За столом для преподавателей сидел уже и Люда Бэгмин, и Корнелиус Фадж. Бэгмин, как всегда, весел и оживлен, Фадж, напротив, мрачен и неразговорчив. Сидевшая рядом мадам Максим смотрела только в тарелку, и мне показалось, что глаза у нее красные. Хагрид то и дело поглядывал в ее сторону. Несмотря на обилие праздничных блюд, я почти ничего не ел. Наверняка ведь придется и бегать, и прыгать, и лучше это делать не на полный желудок. Постепенно волшебный потолок менял синеву дня на алые закатные краски сумерек. Наконец Дамблдор поднялся из-за стола, и весь зал притих. «Леди и джентльмены, через 5 минут я приглашу вас пойти на поле для квиддича, где начнется третье, последнее состязание турнира трех волшебников. А сейчас прошу всех участников последовать на стадион за мистером Бэгмином». Я встал, все гриффиндорцы зааплодировали. «Мама, крестные и друзья желали мне удачи». В последний момент подбежала Гермиона и, крепко обняв, шепнула. «Будь осторожен, и я вместе с Седриком, Флёр и Кромом вышел из большого зала. «Как ты, Гарри?» – спросил Бэгмин, спускаясь по каменным ступеням главного крыльца. «Уверенно себя чувствуешь?» «Все в порядке», – ответил я. «Пусть турнир и перестал вызывать у меня протест на подсознательном уровне, но волноваться-то все равно причин нет. Единственное, что напрягало, это Волан-де-Морт. Ведь он сделал на турнир серьезную ставку. И теперь, когда все подходит к концу, самое время выступить. Переключиться он вряд ли сможет, даже если знает об особенности мышления магов. Вот только для нормального человека постичь логику Волан-де-Морта нереально. Один навороченный план похищения чего стоит. Даже без учета Крауча можно было сделать проще и эффективнее. Например, взять под империя размерту и превратить стакан в порт-ключ. Но раз до сего момента не произошло даже намека на похищение, значит план в силе. Потому пару раз повторив в уме заклинание, распознающее точку выхода портала, я почувствовал себя спокойнее. Ну и что, что кубок Дамблдор лично проверял, он старик замысловатый. Вот уж кому Волан-де-Морта понять, как нечего делать. Скоро подошли к стадиону. Поле для квиддича изменилось неузнаваемо. По всему периметру поднялась плотная живая изгородь, высотой 20 футов. Прямо перед нами в изгороди чернел проем вход в лабиринт. Коридор внутри него, образованный густым кустарником, уходил в черноту. Через 5 минут на стадионе появились первые зрители. Воздух наполнился взволнованными голосами и звуками, сотни магов-зрителей торопились занять отведенные им трибуны. Небо окрасилось в густой и сине-черный цвет, и на нем зажглись первые звезды. К нам подошли Хагрид, МакГонагалл, Грюм и Флитвик. У профессоров на мантиях, у Хагрида на спине кротового жилета светились большие красные звезды. «Мы будем патрулировать снаружи», — сообщила нам профессор МакГонагалл. «И, хотя за вами будет вестись постоянное наблюдение», — профессор указал на 4 экрана в воздухе, такие же, как над озером во втором туре, только светящиеся, никто не станет вмешиваться, пока вы не пошлете сигнал тревоги. Поэтому, если кто-нибудь попадет в беду и почувствует, что требуется подмога, пошлите в воздух сноп красных искр, и мы незамедлительно придем на помощь. Все ясно. Мы кивнули. Тогда вперед. Весело скомандовал Бэгмин четверым патрульным. Удачи, Гарри, шепнул Хагрид, и патрульные разошлись в разные стороны, каждый на свой пост, вокруг лабиринта. Коснувшись палочкой горла, Бэгмин тихо произнес: «Сонорус». И тут же его усиленный волшебством голос разнесся по всему стадиону. «Леди и джентльмены, третье и последнее состязание турнира трех волшебников начинается. Разрешите мне напомнить вам турнирное положение участников на сегодняшний день. Первое место занимает мистер Гарри Поттер, школа Хогвартс, у него 92 очка». Крики, гром аплодисментов разбудили птиц в запретном лесу, и они с тревожным гомоном поднялись в темное ночное небо. На втором месте мистер Седрик Дигори, также школа Хогвартс, у него 85 очков, Седрика зрители приветствовали не менее бурно. На третьем месте мистер Виктор Крам, институт Дурмстранг, 80 очков, снова гром аплодисментов. И на четвертом месте мисс Флёр Делакур, академия Шарбатон. Я разглядел на трибуне своих, они вежливо аплодировали Флёр. Впрочем, многие парни аплодировали не вежливо, а очень даже бурно. Итак, Гарри, начнешь по моему свистку, сообщил Бэгмин. 3, 2, 1. Он резко свистнул, и я вошел внутрь лабиринта. Северус Снейп. Поттер вошел в лабиринт, и Лили вцепилась в руку Блэка, а Северус не мог к ней даже подойти. Гадство. Хотя нет, подойти-то можно. Лили ему вежливо улыбнется, как чужому. Скажет несколько слов, лучше любых заклинаний, не дающих подойти ближе. Она и в школе неплохо умела держать дистанцию. Сейчас и вовсе, не только идиот-министр, но даже Дамблдор не видит, что их номер 10, а мнения и планы учитываются лишь постольку поскольку. Дождь вон тоже учитывать приходится, зонтик там взять или вообще время прогулки изменить. Дамблдор же по-прежнему полагает Лили бойцом Ордена Феникса. В тех немногих разговорах, где она упоминалась хоть мельком, было видно, что директор ничуть не сомневается в готовности молодой вдовы следовать за ним. В других, тех, у кого было 10 лет мирной жизни, сомневается, а в ней нет. Потому и говорил с ней наедине не о мальчишке или Блэке, а о том, что с ним, Снейпом, нужно держать дистанцию. Нужно делать вид, будто они по-прежнему в ссоре. Иначе можно подставить друга и навредить делу. Лили кивала, соглашалась, задавала вопросы и слушала ответы с вниманием примерной ученицы. Но стоящий в соседней комнате Северус знал эту девушку гораздо лучше директора Хогвартса. И он видел, что все сказанное учитывается, как тот самый дождь. Дамблдор где-то что-то сделал не так, и теперь у них разная правда. Как когда-то давно Лили Эванс сказала мальчишке-однокурснику: «Ты выбрал свою дорогу, я свою». Но вместо того, чтобы пойти за ней и объяснить, что все изменилось, что он готов идти за ней, по выбранному ею пути, Северусу пришлось выслушать от директора все то же самое, что только что слушала Лили. А потому девушку он догнал, когда она уже была не одна, и Северус застыл, ну не при Люпине же. «Рем, мне кажется, или я видела Северуса». От звуков собственного имени, слетевшего с ее губ, у него перехватило дыхание. Лили говорила, как когда-то давно, до той дурацкой ссоры, тепло и... «Он декан Слизерина и преподаватель зельеварения», — безэмоционально ответил оборотень. Еще мгновение назад Снейп не хотел к ней подходить при Блэке или Люпине. Сейчас же дернулся и сделал шаг, пока чертов оборотень все не испортил, пока она помнит не только конец, пока не ненавидит. Северуса остановили слова Лили. «А Гарри мне ничего не рассказывал», — сказала она, а в интонации звучал вопрос «почему?». «И надо бы подойти объясниться самому, не стоять дурак дураком. Гарри просто не знал, что тебе это может быть интересно, даже на расстоянии чувствовалось, что Люпин улыбается. Скотина, мстительная тварь. Северус видит в Гарри сына Джеймса, а не твоего, наверное, поэтому не счел нужным рассказать о вашей дружбе. Да и отношения у них не сложились. Только что приоткрывшаяся дверь с оглушительным треском захлопнулась. И теперь Лили, волнуясь, сжимала руку Блэка. Лили, Сириус, Ремус. Гарри двигался по лабиринту, постоянно используя заклинание направления, что, впрочем, не мешало изгороди закрывать нужные проходы и отводить его назад. Видимо, вредные кусты очень хотели свести конкурсантов с каждой пакостью, имеющейся в лабиринте. «Прожечь бы дыру в нужном месте, чтоб не выеживались», — высказалась Лили, когда лабиринт на глазах у всех, включая Гарри, закрыл все проходы, кроме ведущего к соплохвосту. «Невозможно», — покачал головой Ремус. «Пока идет турнир, живая изгородь неуязвима. Исключением может быть лишь нарушение духа турнира со стороны. Тогда кубок для равновесия позволит участникам некоторые вольности». «Рем, ты зануда», — оценил лекцию Сириус. Лили, казалось, их вовсе не слышала. «Они что, засунули в лабиринт Дементора?» — прошипела она, побелев. «Нет, это Богарт», — поспешил ее успокоить Ремус. «Сахатый», — шепнул Сириус, приветствуя появление Патронуса. Ему как эхо вторил Ремус. «Джеймс», — глаза Лили резко повлажнели. И словно в мутном окне, она увидела, как олень выдыхает пламя, и Богарт рассыпается пеплом. «Это что?» — икнул Люпин. «Да, Джеймс так не умел», — восторженно протянул Сириус. «Жаль, не видит, увидел бы, обзавидовался». Было с самого начала понятно, что в отличие от других чемпионов, Гарри совершенно не нервничает. И вовсе не потому, что он безалаберно относится к турниру, это в прошлом. И знает он не больше остальных конкурентов. Хотя его набор знаний в чем-то более практичен. На самом-то деле они со всем своим мандражом, со всей серьезностью, играли, а Гарри воевал. Они верили, что их подстрахуют, что им помогут. Гарри верил только себе. Наверное, поэтому, ну еще благодаря небольшой форе во времени, Гарри Поттер дошел до финиша первым. Но прежде чем взять кубок, он проверил, со всей тщательностью, куда его вынесет порталом. Кто-то за спиной мародеров насмешливо фыркнул. Но они разбираться не стали, не прилили же. Тем более Гарри уже появился у входа в лабиринт с кубком в руке. Его подружка, наплевав на правила приличия, выбежала на стадион и под вспышки колдокамер повисла на шее победителя. Люда Бэгмин с еще более дурацкой улыбкой, чем обычно, сунул ему какой-то свиток, оказавшийся под ключом. «Первый бой комом, Гарри. Всего полгода прошло, а я уже научил тебя дурному», — успел обрадовать я девочку. «И меня закрутило вместе с висящей на шее Светой, портал, чтоб их всех», — смягчив падение, — уйти перекатом в сторону и прикрыть подругу. «Никого, странно. Света, за этот камень и не высовываться. А ты?» — забеспокоилась девочка. «И я», — сказал я, плюхнувшись рядом с ней, и полез в незаменимую сумку в поисках сквозного зеркала. «Ага, вот, что вот, сейчас, погоди, Сириус, Сириус, «Гарри, ты где?» В зеркале умудрились отразиться сразу мама, Сириус и Римус. «А хрен его знает, давайте как тогда, через зеркало узнавайте, а я пойду отвлеку гостей». «Каких гостей?» Спросили все хором, включая Свету. «Каких-нибудь. Сиди здесь, держи связь. И вот еще возьми», добавил я, немного сомневаясь, и протянул подруге Вальтер. Она хоть и взяла пистолет весьма неумело, но телевизор смотрела. Там же, даже в любимых тете Петунье и сериалах, хоть раз да кто-нибудь выстрелит. Поэтому главное правило использования пистолета Света знает. К счастью, моя девушка, еще и умный человек. Она не стала лить слезы, дарить прощальные объятия и делать всякие другие глупости, которые показывает в фильмах и любит девушки. Уходя, я успел услышать из зеркала голос профессора Флитвика. «Ну что ж, будем надеяться, найдут достаточно быстро, потому что гости уже здесь. Или гости мы, а это хозяева». Шрам пронзила болью, будто я пулю лбом словил. «Вот ведь, и артефакт не помогает. Так, болит шрам, шрам, это наверняка та грязная лужа, которую видел Алекс и показывало зеркало. Сейчас сон еще и воспалился, как тогда, после сна. Я мысленно укутал эту воспаленную лужу светом, сработало в прошлый раз со светящимися барашками, должно сработать и сейчас. Боль постепенно из острой превратилась в ноющую и некритичную. Слишком долго провозился. Пришлось буквально на глазах Петтигрю трансфигурировать камни в мины вокруг Светиного убежища. И не надеясь на щиты, не успевая атаковать, просто прыгнул за плиту подальше от девочки. «Стадион. Далеко не убежишь, Поттер», этот голос из зеркала заставил вздрогнуть большую часть взрослых, присутствующих на турнире, сползти в кресле Игоря Каркарова, позеленеть Северуса Снейпа и перейти на мат с чем-то взрывным Гарри Джеймса Поттера. Какое-то время были слышны только взрывы и ругань. Лили, на минутку забыв, что она смертельно напугана, стремительно покраснела от стыда, и не одна она, надо заметить. Профессор МакГонагалл всем своим видом демонстрировала, что она здесь совершенно ни при чем и ничему подобному юного гриффиндорца не учила. Лили демонстрации вняла и с чувством произнесла: «Убью Петунью. Будешь убивать, возьми меня с собой», не очень удачно встрял Сириус, и в другой раз ему бы непременно влетело, но в зеркале что-то особо сильно рвануло, и Лили воскликнула: «Да что же там происходит? Могу выглянуть, посмотреть», обрадовалась Света. «Сиди где сидишь», рявкнул Сириус. «Действительно, мисс Бекингем, сейчас самое главное найти, где вы находитесь, и ты делаешь для этого совсем немало», постарался смягчить резкость друга Римус. Гарри перешел на немецкий, гости из Дурмстранга восхищенно засвистели и захлопали. «Питер, ты что, школьника поймать не можешь? Мой лорд, я сейчас. Бомбарда Максима, не убей, придурок, для обряда он нужен живым». Стадион затаил дыхание, все, кто не боялся за жизни детей, задались вопросом: «Для какого обряда?» Даже пытавшийся допросить Бэгмина профессор Грюм отвлекся. Все равно допрос не клеился. Люда, что под Империя, что после его снятия, в происходящем ничего не понимал. «Для какого обряда?» Проявил тягу к знаниям на том конце зеркала Поттер, для разнообразия перейдя на цензурную речь. «Гордись, Поттер, ты будешь участвовать в обряде обретения плоти величайшего темного мага современности. А почему на кладбище? Здесь похоронен Том Реддл, мой отец, его кость послужит созданию моего будущего тела. Сдавайся, и я обещаю, после обряда убью тебя быстро». Мистер Поттер предпочел ответить на французском, и очаровательная часть делегации из Шарбатона дружно покраснела. «Я их нашел», — сказал Флитвик. «Наконец-то», — проворчал Грюм. «Не подумайте, миссис Поттер, мы бы с удовольствием послушали, что еще ваш сын может сказать, но хотелось бы уже поучаствовать. Гарри, сдавайся, и я обещаю, после обряда убью тебя быстро, мы так мило, познавательно, а главное долго беседовали», но тут зашипела змеюка. «Хозяин, здесь еще один теплый, можно я его съем?» «Ешь», — радостно зашипел Волан-де-Морт. Я перешел на французский, как тогда, под Империя Крауча. Тело обозначало свою позицию однозначно и нецензурно, практически без моего участия. А ведь Алекс все свои рефлексы прекрасно сдерживал, что ж у меня-то не получается. Змеюка налетела на мину, но ее лишь отбросила и слегка поцарапала. Я, придав себе магии ускорение, прыгнул к Свете и бросил в змею только что выученную бомбарду Максима. Гадину снова лишь отбросила да поцарапала, причем совсем не сильно, и не задерживаясь ни на секунду, она метнулась к Светиному укрытию. Света в этот момент разряжала Вальтер примерно в сторону Петтигрю, мешая ему присоединиться к змее. Хорошо, хоть Волан-де-Морт почему-то не колдует, тут и без него. Будто не было 2 лет, не было тренировок, снова неубиваемая змея, снова девочка, которую нужно защитить, несмотря на то, что нет шансов, нет знаний и сил, просто потому, что иначе нельзя. И в раскрытую пасть змеи, так же, как тогда, вонзается меч Годрика Гриффиндора. Послышались хлопки аппарации, полетели в Петтигрю заклинания, но крыс не стал принимать бой, а благоразумно перейдя в свою анимоформу, исчез. Отделилось от кулька темное облако и тоже исчезло. И это уже было, только на первом курсе. Вот ведь, мне казалось, что я с тех пор достаточно вырос, оказывается нет. Меч по-прежнему почти с меня ростом, или раньше было не почти. Что за мура в голову лезет? Испугался, трясет, отходняк пошел, разом заболели все порезы и ушибы. Плюс отвратительно проведенный бой не добавляет спокойствия, и не важно, что все рефлексы Алекса заточены под магловское оружие, до которого я еще не дорос, а в стрессовых ситуациях я их не контролирую, совсем. Вот и получается раздрай и шатание. От дохлой змеи ощутимо запахло разложившимся не меньше месяца назад трупом. Гарри. Света выбежала из укрытия, сжимая в руках зеркало, и уткнулась мне в плечо. «Все нормально, малыш, все нормально», — шептал я, нащупав пистолет в кармане ее мантии. «Точно женюсь». Авроры, не став искать крысу, попытались оторвать от меня девочку, дабы доставить в Хогвартс, но быстро поняли бесперспективность своих действий и переключились на меч, который я сжимал так же крепко, как меня Света. «Да это же меч Гриффиндора», — прорычал Грюм на всю округу. «Да, сэр, мы немного знакомы, вот он и пришел помочь. Стадион». Сегодня на стадионе тишина была мрачной, испуганной, восхищенной, теперь же тишина была благоговейной. Меч основателя, по-дружески, пришедший помочь ученику своего факультета, это за гранью человеческого понимания, и в этой тишине, казалось, каждый смог услышать голос Рона Уизли. «Подумаешь, Гарри этим мечом Василиска убил, еще на втором курсе». «Как, какого Василиска?» — спросила Лили Поттер, явно имея в виду что-то другое, но Рон честно ответил. «Василиска Салазара Слизерина, из тайной комнаты, каждый присутствующий постарался стать одним большим ухом. Некоторые для этого произнесли нужные заклинания, но всех обломала Гермиона. Заткнись, Рон». Тут наконец авроры вернули в Хогвартс похищенного победителя турнира 3 волшебников, о котором все забыли, не о победителе, конечно, а о турнире забыли. В левой руке он действительно сжимал знаменитый меч. Правый обнимал, не выпуская волшебной палочки, свою подружку, второкурсницу Свету Бекингем. В общем, все как у нормального героя и победителя турнира заодно. Гарри. Следующие несколько часов слились в калейдоскоп мгновений. Вот Виктор шепчет Гермионе: «Ты же мне расскажешь про Василиска». Вот мама плачет и требует от меня несуразных обещаний на вроде: «Больше так не делай. Не лезть к Волан-де-Морту», потому что даже папа, при всей своей гриффиндорской безбашенности, так не делал. И не ругаться, потому что даже папа, тут она запинается и требует уже от Сириуса прекратить ржать и подтвердить ее слова. Сириус подтверждает, что да, так папа не ругался, ибо не умел, и просит перевести тот кусок, который привел в восторг дурмстрангцев. Вот мадам Помфри пытается оторвать от меня Свету и напоить ее успокоительным. Куда ей, тут авроры не справились. А абсолютно спокойная, не нуждающаяся ни в каких зельях девочка заявляет, что никогда не отцепится во избежание и на всякий случай. Я на ухо Свете шепчу, что по этому поводу напишут журналисты. Сириус показывает большой палец, а мама с Римусом дружно краснеют. Оп, Света тоже покраснела и отцепилась. А что я такого сказал, так и напишут. Вот мы уже в больничном крыле. Традиция, чтоб ее. Мадам Помфри пытается выставить лишних, по ее мнению, людей. Люди возражают, утверждая, что меня и на минуту оставить нельзя, сопрут. Света согласно поддакивает, хотя ее как потерпевшую никто и не гонит. В конце концов Сириус аргументированно доказывает, что первый бой – это не простуда, тут не отоспаться следует, а пройти психологическую разрядку. И за неимением других вариантов подойдет дружеское общение. Мадам Помфри ушла, пригрозив, что если гости будут нервировать пациентов, то уж она. Все покивали. А Сириусу вдруг приспичило извиняться перед Светой. Оказывается, она там на подвиги рвалась, а бродяга несколько грубо велел ей сидеть и не рыпаться. Правильно, между прочим, велел. Как ты попала на Хаффлпафф с такими авантюрными наклонностями? Полюбопытствовал Сириус, сразу как закончил с великосветскими расшаркиваниями. Попросила шляпу, пожала плечами Света. Попросилась, удивился Блэк, который не представлял, как можно проситься куда-то кроме Гриффиндора, за что тут же получил локтем под ребра от мамы. Я в Слизерин просилась, поспешила сгладить шероховатость она. Глаза у всех непроизвольно полезли на лоб, а Света воскликнула. В 71-м, вы так рано решили начать карьеру камикадзе. Мама засмеялась в ответ на такое предположение. У меня друг пошел на Слизерин, а с Джеймсом и Сириусом я еще в поезде поругалась. Политическую обстановку не знала совершенно. Смешно, но шляпа мне сказала примерно то же самое, и больше не слушая, отправила в Гриффиндор. Как тебе удалось ее уговорить? Ну, сначала я, только надев шляпу, потребовала отправить меня в Хаффлпафф. Она даже чуть не упала и предложила мне пойти в Гриффиндор. Тогда я сбавила обороты и вкратчиво так поинтересовалась, не считает ли уважаемая шляпа, что у меня недостаточно верности, упорства и трудолюбия. Уважаемая шляпа спросила, а не хочу ли я сходить в Слизерин, мол, там меня ждет слава, богатство и всеобщее уважение. Я поинтересовалась, что она курит, нюхает, пьет, причем целый год, и не обещала ли она то же самое одному бывшему темному лорду. Шляпа сказала, что если меня не устраивает судьба темного лорда, на Гриффиндоре вон Дамблдор учился. В ответ я перечислила всех выдающихся деятелей науки, искусства, политики и прочих, вышедших из Хаффлпаффа. А шляпа мне в ответ: «Света, а хочешь в Рейвенкла?» Я, не сдержавшись, рявкнула: «Либо я иду в Хаффлпафф, либо школе понадобится новая распределяющая шляпа». Эта вредина опять чуть не свалилась и начала агитировать за Гриффиндор. Мол, мне там самое место. Я поняла, что с тысячелетней спорщицей мне в логике не тягаться, и заныло противно на одной ноте. Хочу в Хаффлпафф. Как оказалось, шляпа такого нытья совсем не переносит. Света победно улыбнулась. А мы дружно выдохнули. Странно, но все слушали девочку, затаив дыхание. Некоторые даже в особенно опасных моментах сжимали кулаки. Это я не себя имею в виду, а Гермиону с Роном. Мне все равно, важнее то, что мы оба предпочли принимать решение сами. Знаю, я так в Гриффиндор просился. Шутишь? Спросил Сириус, а глаза-то у всех с блюдца. Вот сейчас спросит, куда меня посылали, и глаза будут не с блюдца, а с тазики. И куда тебя шляпа направляла? Полюбопытствовала мама. В Слизерин, за меня ответил Ремус, а я кивком подтвердил его правоту, с интересом наблюдая за своей семьей. Раньше ни за что бы в подобном не признался, а вдруг не примут. Сейчас хочется знать, а примут ли таким, как есть. Тебе подходит, добавил мой персональный профессор Зати. Ставишь цель, составляешь план и хладнокровно подгоняешь под него обстоятельства. И ничего не подходит, возразил Сириус. У Гарри цели всегда запредельные, планы невозможные, обстоятельствам же остается только нервно курить в сторонке. И вообще, холодно в этом Слизерине, по себе знаю, полжизни со слизеринцами прожил. Вечные иерархии, кто кому покровительствует, кто кому должен. Не слова открытым текстом. У любого характер испортится. Так что правильно ты сделал, что не пошел. А почему, кстати? Спросила Гермиона. Сириус, конечно, верно Слизерин написывает, но ты-то этого знать не мог. Рон, фыркнув, возмущенно на нее посмотрел. Будто она не знай какую глупость сморозила. Как это не знал, очень даже знал. Мне все, что нужно, о политической обстановке Хагрид рассказал. После этого откровения мне пришлось переждать взрыв смеха, чтобы продолжить. А все, что Хагрид забыл сказать, Малфой добавил, когда приперся в наше купе покровительство предлагать. Вообще Сириус прав, нельзя человека после боя изолировать от общества. И неважно, первым был бой или десятым. Алекс бы сказал то же самое. Правда, первым делом предложил бы выпить да прогуляться по девочкам. Полагаю, это и были те самые отсутствующие варианты, которые не упомянул крестный. Но вот такая болтовня тоже неплохо. Мне уже не кажется, что я стою на пути у неубиваемой змеи, а чудо не случилось. Мышцы расслабились, да и меч, лежавший рядом, исчез, почувствовав, что на сегодня все. Появилась возможность спокойно обдумать прошедшие события и озвучить первый вывод. «Я идиот. Почему это?» – спросили все, кто вслух, кто взглядом. Нужно было сразу, как только нас вынесло не пойми куда, позвать Добби и попросить перенести себя в Хогвартс, вместе или по очереди. Второй вывод я озвучивать не стал, только попросил взрослых собрать у нас дома все, что они найдут, о порталах и антипортальных щитах. Именно дома, сюда не надо. На оставшиеся пару дней мне и школьной библиотеки хватит. Еще у меня появились некоторые сомнения в том, что окклюменция с Лигилименцией имеет какое-то отношение к моим мысленным контактам с Волан-де-Мортом. Ведь там на кладбище Рейлифский артефакт меня прикрыть не смог. Кричер. Сегодня Кричер не пытался уничтожить медальон, сегодня он весь день поправлял паутину на газовых рожках, напевая в полголоса незамысловатую песенку. Музыку ветер играет, в щели стены задувая, будто в свирель свистит. Он по ступенькам взбегает, как клавиши их нажимает, и в танце по полу скользит. Он рамой ритм отбивает, и где-то под крышей гудит. Теперь загораясь, рожки не задевали тонкие нити паутины, которые воздушными облаками окутывали и рожки, и темные углы. Они свисали пушистыми гирляндами с люстры, и в тусклом неровном свете отбрасывали уютно шевелящиеся тени под аккомпанемент заигравшегося сквозняка. Вот колыхнулись тяжелые, темные шторы и зашебуршились, стрекоча блестящими жучьими крылышками, Докси. Вот прошелся сквозняк по ступенькам, и заскрипело иссохшееся дерево. Сильный порыв ветра засвистел в щелях оконной рамы. Кричер вчера их весь день полировал, да настраивал. Кричер не сидит без дела. Кричер – хороший домовой эльф, но гадкий хозяин этого не понимает. Он ничего не понимает, только хороший эльф слушается хозяев, и Кричер слушается. Гадкий хозяин велел заниматься домом, и Кричер занимается. Хозяин Регулус велел уничтожить медальон, и Кричер обязательно уничтожит. Вот придумает способ, который он еще не пробовал, и непременно уничтожит. Пока же Кричер, вспоминая на ходу все, что он успел применить к ненавистному медальону, пошел в свою каморку, и там он застал неучтенный элемент, без позволения проникший в дом. И этот элемент крутился возле медальона хозяина Регулуса. «Не тронь вещь хозяина Регулуса», — завопил Кричер и встал между темным облаком и медальоном. «Регулус Блэк, значит, вот он куда исчез. Это дом Блэков, эльф». Вторженец не сомневался в своем праве требовать ответа и повиновения. Зато Кричер был уверен в обратном. Схватив медальон за цепочку, он магией домовиков откинул вторженца куда подальше. Темное облако вылетело за стену, и Кричер удовлетворенно кивнул. Он достаточно приложил сил, пихая незваного гостя. Потому, пока облако сможет остановиться, Кричер успеет поставить защиту от духов. Но неправильный дух прошел сквозь свежую защиту и почти впечатался в эльфа, спрятавшего медальон за спину. «Идиот, от круция сдохнешь, как только я доберусь до твоих хозяев», — высказался тот. «Добрая госпожа», — завопил Кричер, срываясь с места. Плохой дух влез в благородный дом Блэков. От волнения домовой эльф не подумал аппарировать напрямую к портрету доброй госпожи, и вторженец следовал за ним по пятам, чередуя угрозы и обещания легкой смерти в случае повиновения. Кричер бежал, сбивая заботливо расправленную паутину и пугая пауков. Он напрокинул на ходу шкаф, и лелеемый Богард, вывалившись на лестницу, обернулся набором антикварных магических предметов, среди которых был и медальон хозяина Регулуса. Рядом с магическим антиквариатом стоял лохматый, черноволосый мальчик в очках и с мечом. Он с размаху опустил меч на предметы, и медальон с диадемой, попавшие под раздачу первыми, раскололись. «Нет!» – истошно взвыл вторженец. А Кричер понял, вот оно осталось только получить приказ доброй госпожи, не нарушив при этом приказ хозяина Регулуса. Преисполнившись воодушевления, эльф мигом оказался у портрета миссис Блэк, висящего в холле. Но вредный дух, словно привязанный, следовал за ним. И это вместо того, чтобы висеть на лестнице и любоваться Богдартом. «Леди Блэк», — первым сориентировался дух, — «вы, похоже, единственная, кто в этом доме обладает здравым смыслом. Будьте так любезны, прикажите своему домовику меня слушаться. Это важно для победы чистокровных над мерзкими отродьями маглов». Вальбургея Блэк, услышав волшебные слова, действующие на нее лучше любых заклинаний, все же поинтересовалась, кем и чем является незваный гость. «Я, лорд Волан-де-Морт», — торжественно и трагично сообщил гость. «Сейчас я всего лишь тень, химера, но вскоре, когда у меня вновь будет тело, будет сила и власть». Миссис Блэк лишь на мгновение задумалась, прежде чем сказать: «У меня будет одно условие. Состояние Блэков и этот дом должен унаследовать сын моей племянницы, Дракомалфой. И никаких предателей крови в моем доме. Ваши желания полностью совпадают с моими, леди Блэк». Волан-де-Морт бы даже поклонился для разнообразия, изобразив из себя джентльмена. Но тела у него не было даже призрачного. «Кричер, слушайся моего гостя», — приказала Вальбурга. И Волан-де-Морт не замедлил воспользоваться открывшейся возможностью. «Отошли медальон, что у тебя в руках, с совой Питеру Петтигрю». «Нельзя», — запричитал эльф. «У нас нет совы, и это медальон хозяина Регулуса. Хозяин приказал уничтожить медальон, а совы все равно нет. Это мой медальон», — начал было возмущаться Волан-де-Морт, но передумал, и пока миссис Блэк не отменила приказ, потребовал: «Переместись вместе с медальоном в дом Малфеев к Люциусу Малфею». Кричер взвыл, но повиновался, а потом с тоской смотрел, как сова уносит вещь, из-за которой умер хозяин. «Убей его», — на прощание бросил Волан-де-Морт Малфею, и даже успел увидеть зеленый луч Авады, до того, как сова отлетела достаточно далеко. Сама бы она, конечно, не нашла закрытого по самое не могу Петтигрю, но с Волан-де-Мортом за спиной совсем другое дело. «Чтоб тебе встретить лохматого мальчика, в очках и с мечом» было последней мыслью Кричера. Как ни странно, мистер Малфой в этот момент также желал своему лорду встретить Поттера на узкой дорожке. Примечание к части. Нагайну мы сделали последним полноценным крестражем. Дамблдор лишь предположил, что змея стала крестражем после убийства Берты Джоркинс. Это предположение даже не проверяли за ненадобностью, а Дамблдор вовсе не безупречен. Ну и Волан-де-Морт почему-то разместил свои крестражи пусть в редко, но посещаемых местах, а не закинул их куда-нибудь на дно Ледовитого океана. Естественно предположить, что душа после потери тела притягивается к якорю, и без посторонней помощи путешествовать не может. Если меч спокойно смог слинять от гоблинов и вывалиться из шляпы в руки Невиллу, ему ничто не мешает оказаться в момент необходимости в руках Гарри. Просто канонный Гарри чаще убегал, чем стоял насмерть, и о мече не вспоминал. Мы ребенка ни в коем случае не осуждаем, сами бы на его месте драпали. Разумеется, наш Гарри мог убить змею другим способом, но так интересней, и лишняя защита от министерства. Пока гром не грянет, министр не раскошелится. Утром меня разбудил Невилл. Очень рано разбудил, надо заметить. Оказывается, их с Роном на пробежку и зарядку вытащила Гермиона. А они-то, наивные английские мальчики, надеялись отдохнуть, пока я в больничном крыле. Зря надеялись, Гермиона, как танк, ее такие мелочи не останавливают. Тем более, что с Роном они вчера вроде как помирились или сделали вид, что не ссорились. Вот после зарядки Невилл ко мне и просочился. «Гарри, Гарри, проснись. Поговорить надо. Я уже не сплю. Тебе прямо сейчас поговорить надо. Если честно, я заподозрил Невилла в коварной мести, мол ты все это затеял, а теперь спишь». «Да, нет, да». Запутался коварный мститель. «Мне стало стыдно. Что случилось? Ты ведь смог сделать зелье и артефакт, чтобы достать миссис Поттер из прошлого, начал издалека Невилл, и вообще. Наверное, ты бы смог что-нибудь придумать после Круция». Невилл еще что-то пытался сказать, но весь его вид свидетельствовал о том, что словарный запас исчерпан, лимит красноречия превышен, и сидит он здесь на остатках гриффиндорской храбрости. Придется выяснять, что к чему, самостоятельно. «Так, сиди, слушай и отвечай строго на вопросы». «Ясно». «Да», Невилл решительно кивнул, только побледнел еще больше. «Кто-то схлопотал Круция». «Да, давно, 14 лет назад. У меня появились серьезные догадки, кто это может быть». И тяжело вздохнув, я спросил в лоб: «Это твои родители?» «Да-да, только что белый, как мел», мальчик стремительно покраснел и, кажется, собрался заплакать. «Вот что, надеюсь, ты понимаешь, что обещать я ничего не могу», в ответ Невилл лишь кивнул, судорожно сглотнув. «Но даже чтоб просто подумать над вопросом, мне потребуются медицинские карты или как оно у магов называется». «Что называется?» «Ну, история болезни. Книга, в которую записано все, что делали с пациентом и как он на это реагировал, Попробовал я внятно объяснить, что хочу. Причем не только твоих родителей, но и других магов, также сильно пострадавших от Круция. Если, конечно, такие имеются.